Глава 14. Левелин. «Бабушка Эмма!» — счастливо взвизгнула я, выскакивая из лавки, стоило старушке показаться перед иссохшим забором. Все это время, пока ждала ее возвращения, не могла найти себе места, вновь и вновь смотря на 9 золотых монет, полученных за сделанные мной духи. Не знала, насколько это большая сумма, но умом понимала, что внушительная, раз из-за нее возникла такая суматоха в день нашего приезда. «Ой, пресвятая богиня, ну куда ты так несешься? Упадешь, костей не соберем!» — запричитала женщина, на губах которой появилась улыбка. «Что у тебя стряслось, внучка?» От ее обращения в душе разлилось тепло. Уж слишком редко в прежней жизни меня так называли. «Пойдемте со мной, я должна кое-что рассказать», — захлебывалась эмоциями, едва не подпрыгивая на месте, словно ребенок. Я всегда казалась себе никчемной, а в этом мире и вовсе почувствовала полную беспомощность. И вот впервые осознала, что у меня что-то получается. И если правильно применю свои навыки, то смогу устроиться сама и помочь бабушке Эмме вырваться из бедности. Она больше никогда не столкнется со стражами и риском оказаться за пределами вала. После ухода аристократки я обдумывала дальнейшие шаги, решив воспользоваться знаниями в маркетинге. Они действительно могли сработать. Забрав у бабушки корзинку с травами, подхватила ее под руку, с трудом сдерживая эмоции. «Какая энергичная!» — хохотнула она. «Опять тебя, что ли, отправить кур погонять?» «Ну уж нет. В этот раз пусть Эмиль ловит», — смущенно насупилась я. «Это только сначала тяжело. Со временем научишься. Я, кстати, набрела на куст малины, насобирала для тебя. Угостись, внучка». Ласково погладила по моей спине старушка. От ее заботы сжалось горло. Она знала меня несколько дней, но проявляла такие внимания и терпения, словно я действительно была для нее родной. «Спасибо, бабушка. А может, мы баночку варенья сварим? На зиму будут витамины?» — смущенно предложила я. «Успеется еще. В этот раз скушай. Поняла меня? А то совсем бледненькая, как кура захворавшая. Смотреть на тебя больно», — упрямо цокнула женщина. «Ну, так что там у тебя?» «Ну, — замялась я, — для начала я должна признаться, что похозяйничала на ваших полках и взяла некоторые травы, а еще воск и спирт». «И для чего же?» — насторожилась старушка, и я принялась рассказывать, в красках расписывая, как решила немного посамовольничать, а потом в лавку пришла аристократка. Бабушка Эмма, качая головой и цокая, слушала о раздражении на руках знатной особы, о глупости этой несчастной. «Не первая она такая является, и каждая таится, приходя в мою лавку, боятся шарлатана встряхнуть», — фыркнула травница. «Оторвать бы руки брехливому неумехе. Ты что-то предложила этой бестолковой?» Я не знала, чем могу помочь, поэтому нашла череду. Решила, что от нее хуже точно не станет. Пожала я плечами. «Верно говоришь», — кивнула старушка одобрительно. «А еще я попросила найти состав крема, если этот лекарь вообще рассказывает о нем», — добавила вслед. «Все правильно, милая. Я сделаю лечебную мазь. Как понимаю, таких красавиц будет еще много. А что с ингредиентами, которые взяла?» В душе вновь вспыхнуло волнение. Не знала, как бабушка отнесется к моей затее, но все же решила рискнуть, начиная с козырей. «Вот», — положила я перед ней 9 золотых монет. «Что это? Откуда?» — ахнула она. «Череда 2 медика стоит». Приложив руку к груди, женщина ошеломленно смотрела на чеканные золотые диски, не решаясь прикоснуться к ним. «Как же, Левелин, внучка, где ты взяла столько?» «Я сделала духи из тех ингредиентов, что нашла у вас. Хотела просто попробовать и посмотреть, смогу ли использовать подручные средства. А когда пришла знатная госпожа...» «В общем, она предложила 8 монет, ну а я не растерялась», — потупила взгляд. «Духи!» — хлопнула женщина глазами. В Ридере никто не делает духи. Насколько мне известно, их привозят из столицы только для благородных дам. Но ведь это не запрещено? Насторожилась я. Нет, конечно, но их рецепты держатся в строжайшем секрете. Откуда тебе известны этапы изготовления? Да и талант для их создания нужен. Мне не хотелось ей врать, но и не знала, как донести правду, не затронув тему переселения в чужое тело. Скажем так, это мое маленькое увлечение. И я хотела спросить, может, попробуем продавать духи в вашей лавке? Особенно сейчас, когда барышни, столкнувшиеся с раздражением на крем, приходят все чаще. Неловко произнесла я, чувствуя безумное волнение. Бабушка Эмма была человеком старой закалки, а увиденные монеты не на шутку ее обеспокоили, тем самым вселяя в меня неуверенность. Несколько мучительно долгих мгновений женщина молчала, обдумывая мою идею. «Вот затейница!» — качнула она головой. «И что тебе для этого нужно, моя кудесница?»